Мы сегодня вспоминаем трагический случай из евангельской истории. Мученическую кончину пророка и предтечи Иоанна. Это траурный день в календаре православной церкви. Не полагается вкушать пищи. Архиереи, священнослужители облачаются в те ризы, которые они одевают в праздничные дни Великого Поста. И внешний облик духовенства, евангельские апостольские чтения, все это призвано как бы напомнить нам о той трагедии, которая произошла. Пророк и предтеча Креститель Иоанн был умерщвлен. Умерщвлен по наущению жены Ирода, которая не могла простить пророку его обличений в том, что незаконно она жила со своим новым мужем, с Иродом, потому что ранее была женой его брата. Конечно, сознавала царица свой грех. Не сознавала, так не злилась. А злоба была такой, что была готова умертвить пророка, который пользовался огромным авторитетом среди народа, в том числе и авторитетом у ее собственного мужа. И она достигает своей цели, и пророческий голос Иоанна Крестителя умолкает. Иоанн Креститель выше всех рожденных женами, как о нем говорит Слово Божие. Потому что он был призван приготовить народ к принятию пришествия Спасителя через покаяние. А ведь всякое искреннее покаяние предполагает искренний разговор, честный разговор. Когда тот, кто приглашает к покаянию, задает нелицеприятные вопросы, когда тот, кто приглашает к покаянию, как бы имеет право и суда, имеет право сказать, что правильно, а что неправильно в жизни человека. Вот это и совершал пророк Божий Иоанн. Как говорится в Слове Божием, Иоанн крестил крещением покаяния людям глаголя, да по грядущему по ним веруют, сирич во Христа Иисуса. Он готовил людей покаянием для того, чтобы они оказались способными принять слово Спасителя, Мессии, Господа Иисуса Христа. Люди редко любят слышать правду о самих себе. В очень редких случаях. И только сильные люди. Большинство любят слышать о себе только хорошее и доброе. И когда это хорошее и доброе говорится, то предполагается, что человек, в адрес которого это говорится, должен в награду за добрые слова, часто лицемерные и ложные, делать что-то тому, кто эти слова говорит. Вот из этой простой логики взаимного обмана строится практически большая часть нашей жизни. Проанализируйте свои беседы в компаниях, среди коллег, за столом, особенно там, где есть начальство. И вы тут же определите эту ложную ноту. Эта ложная нота свидетельствует о лицемерии и лжи. И она не предотвращает людей от коварства. Те, кто говорят ложные и лживые слова, могут совершить и коварный поступок, будучи уверенными, что их ложные слова разоружают того, против кого они имеют недобрые мысли. Вот эта ложь проникла не только в наши личные отношения с близкими, но ведь она присутствует и в общественных отношениях. А там, где ложь, там не может быть покаяния. Там нету осознания греха. Там нету желания сбросить с себя греховное бремя, а значит, нету искреннего желания идти навстречу Богу. Вот почему нужен был предтеча, который грозно обличал народ. И ведь кто-то, наверное, с недоумением пожимал плечами, кто-то плевался, кто-то, наверное, проклинал этого человека и уходил. Но ведь как много людей в этих словах слышали Божью правду, которая помогла им потом принять и слово Спасителя. Вот почему он выше всех святых. Он удобрил ту почву, на которой падали семена Христовой проповеди. Иоанн Предтеча совершал пророческое служение. А пророческое служение – это и есть служение, провозглашение Божьей правды. Пророк – тот, кто Божью правду провозглашает. И Господь был пророком. Он осуществлял и царское служение, и священническое, принеся себя в жертву за грехи людей, и пророческое, грозно обличая недостатки тогдашнего мира, тогдашнего общества. Его слово было ясным, честным, а потому оно и действительно, по слову апостола Павла, рассекало людей, как бы обоюдоострым ножом. Рассекало общество. Недаром сказано: пришел я вам принести не мир, но меч. Конечно, речь идет не о том, что Бог во Христе войну людям принес, а в том, что Его слово, обоюдоострое, способно рассекать человеческое сознание, отделяя добро от зла и рассекать человеческое общество. На тех, кто принимает это слово, кто готов жить по Божьей правде и кто ни при каких обстоятельствах этого не желает и готов бороться в том числе и с этим словом, и с теми, кто это слово произносит. Церковь Божия призвана продолжать служение Христа Спасителя. И царское, и священническое, и пророческое. А это значит, что церковь призвана возвещать людям Божью правду. Ту самую правду, которая рассекает человеческое общество этим обоюдоострым ножом. И личность человеческую. А это очень больная и болезненная операция. И кто-то способен принять это усекновение в надежде, что добро будет отсечено от зла навсегда, и опираясь на добро, можно будет построить новую жизнь. А ведь кто-то этого не желает. Кто-то комфортно себя чувствует во лжи, в пороке, в грехе, подобно тому, как жена Ирода была, чувствовала себя комфортно в этой греховной жизни и не пожелала слышать правды, рассекавшей ее существо. Она предпочитала пребывать в этой целостности своей жизни, подчиненной греху. Церковь на протяжении всей своей истории провозглашает Божью правду. Поэтому у церкви всегда есть враги. Те, кто не желает жить по правде, кого устраивает ложь. Служить в церкви – это однозначно предполагает иметь поддержку сильную, крепкую, но иметь противников. Но несмотря ни на что, церковь в течение всей своей истории продолжала свое пророческое служение. В какие-то времена, когда народ в большинстве своем признавал учительный авторитет церкви, она говорила громко. Лучшие умы работали для церкви. Самые сильные философы, мыслители стали церковными богословами. Мы их сегодня называем святыми отцами церкви, которые оставили драгоценное наследие. Патристическое наследие церкви, и из этого наследия мы видим, как церковь осуществляла свое пророческое служение во времена своего рассвета и славы, и какое огромное влияние слово правды оказывало на человеческую семью. Но ведь были и другие времена, когда церковь не могла говорить громко этого слова правды. Тогда она молчала. В течение жизни трех, почти четырех поколений наших соотечественников русская церковь была церковью молчания. Она не могла пред лицом телекамер, пред лицом мира и общества обличать грех своего народа, потому что это означало для нее прекращение всякого вообще служения. Но она избрала молчание. И это молчание было красноречивее любого красноречивого слова. И народ все понимал. Он понимал, где Божья правда, а где ложь и грех. И чудом Божьим сохранившись до нынешних времен, когда церковь обладает свободой, она сегодня, опираясь в первую очередь на тех, кто готов слышать ее слово, спокойно, неконфронтационно, никого не провоцируя и не возбуждая, содействуя единству и примирению своего народа, одновременно свидетельствует о Божьей правде, продолжая великое пророческое служение Христа Спасителя, продолжая служение святаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. А как же общество должно реагировать на это пророческое служение? Так, как реагировало в прошлом, затыкая рот, убивая пророков, отсекая им головы, заточая их в тюрьмы и ссылки, или просто подвергая общественной обструкции, изгнанию из сферы общественных отношений. Ведь все это было. И мы знаем страшные последствия этого исключения церкви из общественной жизни. Общество проявляет свою зрелость, гражданскую зрелость, в том числе и в способности слышать пророческий голос церкви, не посылая к оруженосцам с требованием усечь главу говорящего, но вслушиваясь и вдумываясь в пророческое слово церкви, которое ничего не ищет для себя, ни власти, ни денег, ни господства, но только право быть голосом совести своего народа и говорить людям Божью правду, без которого народ теряет жизненные ориентиры, без которого народ способен заблудиться и погибнуть. Потому что церковь сегодня – это не маленькая группа людей, молящихся в храме, за плотно закрытыми дверями, чтобы, сохрани Бог, никто не услышал и не увидел, и чтобы посторонний не зашел. Сегодня церковь является церковью народа. И все, что она делает силами своего народа.